Предполагалось, что спарринг между кандидатами на престол будет жестким и циничным. И сейчас на берегу как будто прощупывалась будущая глубина этого самого цинизма. По пояс, по горло или по самую маковку. Лере Любановой и ее журналистам представляло, что даже глубже, чем по маковку. Нефтяное благополучие последних лет, когда золотой водопад не извергался на державу просто так, потому что баррель вместо $11 вдруг стал тянуть на полтинник, убаюкало и усыпило тысячеглавую гидру государственных проблем, которая еще так недавно разевала всю тысячу своих пастей. Тоненького ручейка, который оставался после того, как водопад распределялся по личным карманам, вполне хватало, чтобы кормить и поить народ. Сонное состояние гидры именовалось почему-то стабильностью, хотя и понятно было, что цена ей грош, и как только этот самый баррель вдруг станет стоить даже не $11, а $8, все пропало. Производства стоят, как и стояли, новых технологий как не бывало, так и нет. Наука не только умерла, но ее даже и похоронить успели, и на похоронах сплясать. Научные институты сдали в аренду под казино, компьютеры продали налево, истребители разобрали на цветные металлы, а криогенные установки по дешевке сплавили китайцам, им нужнее, они хоть знают, что с ними делать. Гидра, убаюканная ручейком, все спала и даже похрапывала. Чернобыльцы пару раз объявили голодовку, требуя выплат многолетней давности. Шахтеры побузили на окраинах. Военные в очередной раз подтянули пояса и с тоской огляделись, чтобы еще такое продать. Продавать больше было нечего. Все уже продали. На задворках тлела война, которой не было ни конца, ни краю. И стыдливые лицемерные рассказы о ней — в новостях напоминали хронику советских времен. Вот сельчане отправились к урнам для голосования, чтобы выразить волю и поддержать законную власть. Вот над школой затрепетал российский флаг. За партами сидят чумазые глазастые дети в платках и фуфайках, таращатся в камеру. Вот гостеприимно распахнул двери институт, готовый принять первых студентов. По ночам стреляли не только в горах, но и в городах. На блокпостах взрывали заминированные машины, как будто сами по себе вдруг находились склады с оружием, которого хватило бы на то, чтобы вооружить до зубов армию небольшого, но амбициозного государства. И все это было так привычно, так невыносимо скучно, что журналисты почти зевали, когда рассказывали про институт, гостеприимно распахнувший дверь. К взрывам в метро все тоже быстро привыкли, как и к тому, что вдруг повсеместно стали гореть дома. А куда ж им деваться, если они свой век отжили, а два века не протянешь? Ремонтировать их было не на что. Весь ручеек уходил на усыпление гидры. Новые строить тем более не на что. Оплачущие люди в платках и мятых ночных рубахах, в несколько часов потерявшие все, вызывали только минутное сочувствие, не больше. Беспризорники заполонили все вокзалы и рынки. И о том, что нынче их почему-то развелось еще больше, чем во время гражданской войны, тоже говорила стыдливо и негромко, словно никто в этом не виноват, да и особенного ничего нет. Ну, подумаешь, беспризорные дети в официально невоюющей стране, и что тут такого? Бомжи с наступлением весны вылезли из теплотрасс и подвалов на свежий воздух, и скверики, и парки теперь заполнены ими. И теперь дети в ярких комбинезонах, которых вели за руку мамы, старательно обходили спящих на газетах, обросших сивыми бородами мужчин и краснолицых женщин в свалявшихся шапках. Зато повсеместно открывали залы игровых автоматов и горные клубы, вокруг которых толпились немытые подростки с лихорадочными губами и глазами. Держава прогуливала драмовые нефтяные доллары, и в ус не дуло, и все понимали, что вот-вот всему настанет конец. Те, кто еще несколько лет назад так рвался к власти, так спешил, так ратовал за народ и процветание, дорвались, передушили конкурентов, и с азартом и жадностью дорвавшихся стали хватать, тянуть, грести, волочить, красть, рассовывать по карманам и счетам. От них не было спасения. Они ничего не видели вокруг, они жадничали и давились. Но остановиться не могли. Время их поджимало. Время. На следующих выборах на смену им придут другие и передушат нынешних, тех, кто не успел убежать, и припадут к кормушке, и начнут хватать, грести, рассовывать по щитам и карманам. Самые разумные, насосавшись, отваливались, как пиявки, и, рыгая и ковыряя в зубах, отправлялись на покой, в тихие, спокойные страны, где продаются особняки и футбольные клубы, а также острова с народцем, яхты и лагуны, где располагались там уж навсегда, надежно, основательно, с достоинством и благожелательным взглядом на мир. Журналистам было скучно, невыносимо скучно, писать нечем и снимать нечего. В прошлом году от летней сонной скуки напали вдруг на некоего эстрадного деятеля, который тоже от скуки облаял на пресс-конференции некую журналистку, можно подумать, что он первый облаял или последний. Скандал вышел на всю страну, и вся страна была всерьез озабочена этим вопросом, и заговорили даже о возрождающемся национальном достоинстве, в том смысле, что это самое достоинство и попрал эстрадный деятель. Суд присудил деятелю извиниться, и тот извинялся и каялся, и опять на всю страну разбирались, от души он покаялся или нет. И сочувствовали оскорбленные, и вспоминали с умилением, что вот в былые времена мужчины и женщин не оскорбляли, и в их присутствии не садились даже, не то что уж матом крыть. Оскорбленная прославилась, а деятель приуныл, и журналисты написали, что хамить никому не позволено. Потом все опять встрепенулись и навострились, как морские коньки. Говорят, что морской конек большую часть жизни проводит почти что в спячке, и только время от времени, подчиняясь загадочному биологическому ритму, вдруг пробуждается и летит без разбора невесть куда. Некий скромный министр из ничего не означающего министерства с бухты-барахты принялся крушить чужие особняки и дачи, бороться за сохранение природы. Толком никто не знал, сколько именно особняков он сокрушил, и сокрушили вообще, и чьи, но выглядел министр внушительно. Брови сдвигал строго и говорил министерским голосом: «Мы не позволим». Пока разбирались, чьи дачи сокрушать первыми, политиков или артистов, или обыкновенных обывателей. В центре Москвы порубили пару чахлых сквериков и тройку детских площадок. В сквериках заложили небоскребы, а на площадках гаражи. А что делать? Мегаполис растет, развивается, приезжих селить некуда, только в небоскребы. Перепуганные жители соседних домов выдвинулись с плакатиками и нарисованными от руки транспарантиками. Не надо было небоскребов, у нас солнца и так нет, сплошная загазованность и нарушение норм освещенности. Но министру в это время было некогда, он воевал с неведомыми никому дачниками. Но и эта тема наскучила. Очень скоро. Морской конек впал в спячку и пробудился только от того, что Папа Римский плохо себя почувствовал. В стране, где религию отменили несколько десятилетий назад, причем основательно отменили, со скидыванием крестов и расстрелом духовенства, здоровье папы стало, разумеется, темой номер один. А как же иначе? Некоторое время гадали, помрет или не помрет, и с удивлением показывали людей по всему миру, которые искренне за этого самого папу переживали, некоторые даже плакали. Папа балансировал между жизнью и смертью, это тоже быстро надоело, ну а дальше что? Ну совсем ничего, ну что же делать-то? Вольнодумные каналы все позакрывали еще 100 лет назад. Вольнодумных журналистов, которые утверждали, что войну надо заканчивать, а бюджетникам платить, отправили на вольные хлеба, а немногочисленные оставшиеся осторожничали и боязливо жались. Шут-я знает свободу эту. Сегодня свобода, а завтра тишина матросская. Кому она нужна такая? Вокруг было липко и влажно, и как-то невыносимо, как бывает, когда туча уже сожрала горизонт и подбирается все ближе и ближе, и внутри ее все наливается лиловым и черным, и ветер крутит песчаные вихри, и оттуда издалека тянет холодом и чувством опасности, и все еще непонятно, что там, дождь или смерч. Это туча. Будущие президентские выборы никому не давала покоя. Все косились на нее, понимая, что она уже близко, вот-вот подойдет, и остались последние, самые последние дни, когда можно жить, делая вид, что ее нет. Валерия Алексеевна Любанова, главный редактор газеты «Власть и деньги», видела ее так хорошо, как будто рассматривала в 1000-кратный бинокль. Ее завтрашняя встреча с предполагаемым кандидатом — первый раскат грома, вывалившегося из лилового брюха. Она поняла, что уж давно молчит, думая о своем, только когда Саша Константинов осторожно позвал ее: «Лера, ты где?» Она услыхала и словно моментально проснулась. «Прошу прощения, я задумалась». «Да мы поняли уже», — Полянский улыбнулся. «Лер, наши сепаратные переговоры с Садовниковым всем известны». «И что? Мы не можем ничего скрыть от вражеской прессы, как ты это называешь?» «Господи, Рома!» — сердито сказала Лера. «Что ты как маленький? Я просила, чтобы ничего не просочилось до нашей встречи, то есть до завтрашнего вечера. А потом, конечно, все узнают. А как же иначе? Боголюбов нас не простит». Андрей Боголюбов владел газетой «Бизнес» с твердым знаком на конце, которая испокон веку конкурировала с властью и деньгами. До сих пор было не слишком понятно, кого из кандидатов поддержит Боголюбов и его газета. Только какие-то слухи доходили. Но, насколько могла судить Лера, Ахмед Баширов, принципал Боголюбова, еще не принял окончательного решения. «Помните, в 2000-м было громкое убийство главного редактора «Вестей»? Тогда говорили, что он как раз Боголюбову дорогу перешел, и тот его... Это в тебе играет то, что тебя по ошибке назвали именем великого режиссера», — объявила Любанова. «Снимал бы ты лучше концептуальное кино, господин Роман Полянский». Первый заместитель неинтеллигентно сопнул носом и отвернулся. Его шикарное имя служило в редакции и окрестностях поводом для постоянных шуток с первого дня его пребывания в должности, уже примерно полгода. Кроме того, он был красив, утонченной красотой. Любил сладкие духи, слабые сигареты и шоколад. Он носил очки, старательно холил свою щетину, всегда пребывавшую, будто бы в состоянии трехдневной давности, и очень любил себя. При этом он был исключительно профессионален во всем, что касалось журналистской работы. Умело вел сложные переговоры и понимал, что нужно делать для того, чтобы поддерживать репутацию самой лучшей газеты в стране. «Власть и деньги» как раз таковой и была. — «Ну что ты сопишь, сокровище?» — спросила Любанова. — «Не нарекли бы тебя романом, и не обзывался бы никто». «Мне не нравится, что мы не знаем, кого поддержит газета Боголюбова». «Это никому не нравится», — сказал Константинов. Он в редакционной политике, как и в политике вообще, не слишком разбирался и не понимал, зачем Лера задержала его в кабинете. Вряд ли за тем, чтобы он и на самом деле в ее присутствии контролировал журналистов. «А в Лондоне неизвестно, за кого Боголюбов?» «Нет», — отрезала Лера. «Если бы там было известно, я бы тоже знала». «Поживем — увидим». «Ну да», — согласился тезка великого режиссера. «Если нас не постигнет участь главного редактора вести типун тебе на язык». И все замолчали. Креативный директор рассматривал свои запонки, на одну даже подышал и потер ее от джинсов, чтобы ярче сверкало. Первый заместитель нарисовал в блокноте еще одну длинную черту и теперь любовался на нее. Помолчав, Любанова поинтересовалась. — Ну? И почему же никто меня не спрашивает, что за совет в филях? — Да, — сказал Константинов и оторвался от запонки. — Что за совет в филях? — Пошли на крышу. Вдруг предложила Лера. — Что-то душно здесь. Прямо беда, в апреле еще снег лежал, в мае жара невыносимая. Во всех помещениях самой лучшей газеты России, разумеется, работали кондиционеры. В этом офисе никогда не было ни холодно, ни жарко. Здесь было уютно, просторно, вкусно пахло, и каждый входящий начинал немедленно чувствовать волнующий ноздри запах, запах больших денег. Здесь тянуло ударно работать, демонстрировать ум и эрудицию и созидать во имя Родины и свободы слова. Такой уж офис. Пойти на крышу означало поговорить совсем уж на чистоту, без предполагаемой прослушки. Никто точно не знал, есть в офисе эта самая загадочная прослушка или нет, и на всякий случай считал, что есть. Любанова распахнула стеклянную дверь, перешагнула низкий порожек, застучала каблучками по разноцветной итальянской плитке, которой был вымощен патио. Константинов поднялся, а тезка великого режиссера медлил. Он не любил стоять рядом с креативным директором. Так сразу становилось очень заметно, что он значительно ниже ростом. — Ну чего? — спросил Константинов, словно сам у себя. — «Пошли, что ли?» Похлопал себя по коленям, как отряхнул, и вышел следом за главной. Полянский закурил, чтобы было понятно, что он задержался не просто так, а именно для того, чтобы закурить, и потянулся за ними. Любанова смотрела вниз, свесившись через перила. «Свалишься», — сказал Константинов, подходя. Ветер трепал ее волосы, казавшиеся на солнце очень черными. У нее были неправдоподобно черные волосы и неправдоподобно голубые глазища, как у кинодивы. Константинов, как всякий мужчина, ненавидел притворство или думал, что ненавидит, а потом очень интересовался, что поддельное, волосы или глаза с линзами. — Высоты боюсь, — сказала Любанова, — до судорог. Тянет кинуться. — А зачем тогда смотришь? — Волю закаляю. Вот так всегда. Невозможно понять, шутит она или говорит серьезно. Подтянулся и Полянский, и остановился в некотором отдалении. Галстук летит по ветру, волосы развиваются, сигаретка сладко и тонко пахнет. Наполеоновским взором он обозрел расстилавшийся пейзаж, а потом, как бы невзначай, перевел взгляд на Леру и Константинова. Это означало, что мешать парочке романтически любоваться панорамой Новой Москвы он не хочет, но все же пора бы выяснить, что за секретность такая и тайные разговоры. Лера повернула спиной к голубому простору, положила локти на перила, а согнутую в колени ногу пристроила. Амазонка одним словом, да еще и волосы летят. — Значит так, — сказала она и посмотрела по очереди на каждого из сообщников. Есть у меня одна крамольная мысль следующего содержания. Что-то мне показалось, что Сосницкий решил Садовникова кинуть, а вину свалить на нас, то есть конкретно на меня. И поездка наша в Питер просто подстава. — закончил Константинов. — Просто для отвода глаз, — твердо договорила Лера, не любившая жаргон и позволявшая его себе только в разговорах с бандерлогами. — Мы как бы обо всем договоримся, а потом из Лондона скомандует все остановить, потому что мы плохо договорились. Возможно, такое. Роман Полянский даже про свою сигарету забыл. Она тоненько дымилась у него в пальцах, а он во все глаза смотрел на Леру. — А с чего это ты взяла? Она сделала нетерпеливый жест. — Ну, скажем так, мне показалось. — Тебе показалось, что Сосницкий хочет нас подставить? — Да, — спокойно сказала она. Ее трудно было взять на испуг, вернее, невозможно. Константинов молчал. Таким образом, мы не получаем финансирование и остаемся должны миллионов несколько. Мальчики, у вас есть несколько миллионов на тот случай, если мы их кому-нибудь задолжаем. Но, растерянно, начал Полянский, это же нелогично. Это просто глупость, извини меня, Лера. Зачем Сосницкому таким странным способом гробить собственную газету, да еще успешную, популярную и все такое? У нас тиражи сумасшедшие, рекламы полно, у нас, ну, допустим, за тем, что просто так прикрыть нас он не может. Ему нужен повод, он его искусственно создает. Вот и все. Да, но зачем? Зачем? Ну, предположим, что... Затем? Чтобы показать властям, что в будущих выборах ни он, ни его деньги участие принимать точно не будут. Сосницкий откажется от выборов? Это невозможно. — Почему? — спросил Константинов. — По-моему, вполне. — И, по-моему, вполне возможно, — поддержал его Лера. — Он может свой отказ от участия на что-нибудь обменять. На то, что ему сейчас больше всего нужно. К примеру, на гарантии, что в случае возвращения в Россию он не подвергнется ни преследованиям, ни экспроприации, ни национализации и так далее. Судьбу ЮКОСа не разделит. Спокойно займется своими делами. Все вокруг перестанут повторять, что Вадим Сосницкий Генеральной прокуратуре России объявлен в федеральный розыск, и его фотографии разосланы в Интерпол, в МИ-6 и другие места, он получит свободу передвижения и продолжит ковать свои миллиарды. — Ему нужны деньги? — тут Лера Любанова слегка рассмеялась. — Ну, не думаю, что его интересуют деньги в нашем понимании. — Его интересует... О-хо-хо! Ну, скажем так, мировое господство. Он пересидел какое-то время, отдохнул, и все, вперед. А это возможно? А почему нет?